Следующей не повезло одинокой семейной паре рыбаков. На их беду, они не увидели за внешне располагающей внешностью, за кажущимся честным и открытым лицом Мари Топан истинный характер девушки и ее спутников. Еще один кровавый ритуал даровал Молли новые силы, а также камень научил ее уникальному заклинанию сидов разрушения металла. Человек не может его применять, но став жрицей Даннана, Мари приобрела эту возможность. Однако в тот раз тройка землян, видимо, не проявила достаточной осторожности, и на следующий день, когда они расположились на вечернюю стоянку, их нагнал местный шериф, воин полной стали, уже сидеющий, но еще полный сил, опытный боец, недавно повысившийся до бронзы, еще мало что умеющие земляне такому были не соперники. Если бы шериф напал на них неожиданно, то на этом путь тройки шутников закончился бы навсегда. Но шериф сделал глупость, он вышел открыто и начал обвинять, дав время Молли подготовиться. Разрушение металла накрыло своей тьмой шерифа, лишив того почти всего оружия, превратив его броню и один из мечей в бесполезные ржавые огрызки. Но даже наполовину безоружный воин стали, у которого остался только запасной меч, тогда едва не убил их всех. Если бы не очень удачный выстрел из арбалета Петра Гроттера в самом начале боя, раздробивший колено шерифа, то все для тройки шутников закончилось бы окончательно плохо. Но тьма и удача в тот вечер благоволили Молли и ее подельникам, они справились и не просто убили шерифа, но и умудрились принести его в жертву. Этот случай многому научил Мари Топан, и она поняла, что нападение на местных когда-нибудь для ее группы и для нее лично закончится плохо, потому как за каждым местным кто-то стоял, даже за обычными крестьянами и рыбаками возвышалась тень владетеля или шерифа, которые без лишних раздумий отправили бы на плаху тех, кто посмел убивать людей на их земле. Следующей их жертвой стал одинокий землянин, которого кинули местные проходчики, и тот долго жаловался на жизнь, вызвав своими жалобами ехидные улыбки на лицах Буша и Петра. Ее подельники сразу отнесли этого землянина к лохам, ведь он позволил себя надуть местным. Тот землянин, имени которого Молли не запомнила, умирал долго, по капле отдавая свою жизнь осколку истинного алтаря. Той ночью Молли получила сил даже больше, чем за шерифа стали, несмотря на то, что землянин, как и они, едва взошел на бронзовый ранг, да и никто их даже не думал преследовать за это убийство. Ведь земляне на Айне никому не интересны, и за ними никто не стоит, никто за них не отомстит, не пустит по следу убийцы ищеек. Это навело Мари Топан на вполне очевидную мысль. К тому же земляне услышали от одного из караванщиков, что совсем недалеко проходит какой-то экзамен в новую гильдию. А главное, что на этот экзамен, словно пчелы на мед, со всей округи стягиваются какие-то никому ранее неизвестные чужаки. Так, 4 дня назад Молли Мун, Петр Гроттер и Буш и Джордж оказались в городе Котьер. Вдоволь там поразвлеклись, а главное встретили безумную пару самых натуральных непуганных лохов, которые на все просьбы о помощи тут же соглашались, выкрикивая при этом «О, новый квест!». Сам Даннан велел таких идиотов принести в жертву, что Молли Мун и сделала без особого труда, заманив пару восторженных дураков в катакомбы Котьера и медленно их там умертвив так, чтобы ни одна капля крови не попала мимо камня. Тройке землян показалось, что они ухватили судьбу за бороду, и вскоре никто не посмеет им что-то возразить. Но вчера, когда они наметили для себя новую цель, судя по всему, очень талантливую земную магичку, которая, на свою беду, успела настроить против себя блистательную Ариен, а это значило, что во всем Котьере за нее никто не заступится, а, если та пропадет, то такую никто и искать не станет. Целую ночь Молли, Буша и Петр составляли план, как воспользоваться излишней резкостью и пылкостью Миранды, заманить ту в свою ловушку. В итоге они этот план придумали, и это была отличная, практически безупречная схема. Почти безупречная, как оказалось, так как не учитывала того, что несносной землянке, которая успела всех в Котьере достать до печенок своим задранным носом, кто-то придет на помощь. И теперь тот, кто, подло напав сзади на Буша и Петра, вырубил тех одним ударом, столкнув головами, из-за чего сама Молли получила отправивший ее в глубокий нокаут выпад по затылку от Миранды, должен заплатить за то, что посмел встать на пути их плана. Весь день тройка адептов тьмы разрабатывала план мести. Их не пугало, что этот Рейвен оказался воином стали. По своему могуществу Молли в этот момент была примерно на уровне Булата, за счет заемной силы осколка истинного алтаря, и была уверена, что справится с этим выскочкой без особого труда. Правда, после того, что Рейвен продемонстрировал вчерашним вечером, одним заклинанием стерев с лица земли древние, но при этом еще крепкие остатки старой башни, Молли была готова отказаться от планов мести. Но камень пришел ей на помощь, рассказав, что такое записанные заклинания. А главное, поведал о том, что таковых у человека не может быть много, и что как минимум сутки после применения такого заклятия никто не может снова обратиться к силам записанных заклинаний. Так что если у Рейвена и было в запасе еще нечто столь же разрушительное, как огненное торнадо, то у Мари Топан есть как минимум сутки, в которые этот странный землянин не сможет повторить ничего и близко столь могущественного. Благодаря осколку алтаря, того, кто всю свою долгую, по человеческим меркам, жизнь посвятил охоте на людей и дворфов, и оказался в этом так хорош, что возвысился, преодолев лестницу Дивина, Молли Мун без труда смогла предсказать направление, в котором Рейвен покинет город. Дальнейшее было делом техники. Мозги у тройки землян работали хорошо, и засаду они подготовили отменную. Засаду, в которую Рейвен и влетел, разинув рот и спеша на помощь якобы попавшим в беду землякам. Его так просто оказалось развести, что в тот миг Молли почувствовала даже некоторую обиду за то, что все закончится так легко. Оказалось, что казалось, ее первое же заклинание разрушения металла без труда попало в цель, накрыв Рейвена тьмой. В тот же миг его кольчуга рассыпалась прахом, и к его беззащитному телу устремились мечи Буша и Петра. В этот момент пара ее подельников и умерла. Молли даже не успела разглядеть, как они погибли. Просто в одно мгновение умерли, падая на землю. У каждого из них было пробито сердце. Копье Рейвена осветилось странным, от которого Молли стало немного дурно, светом и разогнало тьму, а его кинжал покрылся тонкой сетью молний. Из-за этих, видимо, защитных заклинаний оружие ворона не получило повреждения от ее магии. Два следующих заклинания Молли Мун не попали в цель. Рейвен двигался слишком быстро, невозможно быстро для стали и, наверное, даже для Булата. На третье заклинание у нее не хватило времени, удар букового древка сломал ей спину, мгновенно парализовав девушку ниже пояса. Но землянин на этом не остановился. Четыре резких, словно броски мангуста, выпада, и ее руки безвольно повисают вдоль тела. Но он не дал ей упасть, подхватил, прислонил спиной к дереву и затолкал в рот кляп, оторвав материал для него от ее же рубахи. После чего вернулся к Буше и Петру и нанес тем контрольные удары, перерубив шейные позвонки. Причем в его движениях не было и намека на колебания, ворон действовал как робот, словно профессионал, для которого убийство – это монотонная привычка. Затем он стряхнул ржавую пыль, в которую превратилась его кольчуга, со своего гамбизона и широко шагнул к ней. Увидев его поддоспешник, девушка, несмотря на всю сложившуюся ситуацию, хрюкнула от смеха. Гамбизон ворона действительно представлял из себя забавное зрелище. Ярко-синий, словно недавно покрашенный, он был весь разрисован ярко-оранжевыми жопами с крылышками. И это было настолько неуместно и сюрреалистично, что Молли рассмеялась так, что даже кляп выпал из ее рта. Да, поморщился Рейвен, угадав причину ее веселья. Как видишь, не только у тебя бывает извращенное чувство юмора. Надеть на себя такое, стараясь не показывать своего страха, ответила ему Мари Топан. Даже я бы постеснялась. И кто тебя надоумил нарисовать эти крылатые задницы? Молли чувствовала, что ей надо втянуть этого человека в разговор, втереться ему в доверие, и каждое слово играло ей сейчас на руку. Меня, скривился ворон еще больше, если бы, есть и без меня любители. Впрочем, можно сказать, я это даже заслужил. Поведай мне эту историю. Тут же уцепилась за свой шанс Молли Мун. Только после тебя. Я, знаешь ли, джентльмен и привык пропускать даму первой. Усмехнулся Рейвен, ничуть этим не смутив Мари. И о чем ты хочешь услышать рассказ, знаменитый ворон? Поддакивать и льстить, такова на данный момент была стратегия выживания, выбранная девушкой. Как вы докатились до жизни такой? Я понимаю, нападали бы на местных, но на своих. От холодного взгляда Рейвена Молли Мун почувствовала, как ее душа уходит в пятки. Да, мы не собирались тебя убивать, честно. Просто ты показал себя в котере очень богатым. И к тому же первым напал на нас, там, на постоялом дворе. Мы хотели только проучить. Она тяжело вздохнула, словно признавая нелегкую правду. Не признаю, немного ограбить. Знаешь, Рейвен улыбнулся одними губами. Удары мечей в горло и в печень от твоих коллег немного рушат стройную историю. Так не бьют, когда не хотят убить. Это не я, точно не я. Это эти два дегенерата, видимо, сами решили тебе так отомстить за то, что столкнуло их головами. Даже удивительно. Цокнул языком ворон в ответ на ее слова. Что удивительно, не поняла его Молли. Насколько ты скользкая тварь, говорю, удивительно. Я, это ты убийца, не я. Делано возмутилась девушка. Ага, старая песня. Я не виновата, он сам пришел. Этот выпад Молли посчитала нужным пропустить, сделав вид, будто его не заметила. Если ты джентльмен, то не поможешь даме, не дашь мне лечебные зелья, а то очень больно. Нет, не дам. И, кстати, ты мне денег должна, знаешь, сколько стоила мне эта кольчуга? Целых 20 золотом. Рейвен закатил глаза. Так что если хочешь жить, начинай рассказывать, а я пока твоих друзей осмотрю. Встав на ноги, Рейвен направил на нее наконечник копья и спокойно спросил, или ты не хочешь рассказывать? Расскажу. Тут же воскликнула девушка через боль, все расскажу. Тогда начинай. Сказав это, ворон вернулся к мертвым телам и начал их осматривать, выворачивая карманы и разрезая пояса. При этом он постоянно держал ее в поле внимания, и девушка начала рассказывать, и, разумеется, в ее рассказе не было полной правды. О камне, о своем сродстве с тьмой она не упомянула. Минут 10 Молли безостановочно говорила и, когда закончила, ей показалось, что Рейвен ей поверил, повелся на ее байки и готов отпустить ее живой. Один вопрос, выпотрошив все вещи ее группы и разложив, что ему пришлось по вкусу, по своим сумкам, забрав, разумеется, и все деньги, ворон поднялся на ноги и встал, опираясь на копье. Что вы сделали с Алмером и Двалином? С кем, как Молли показалось, ей удалось разыграть очень искреннее удивление. С парочкой немного странных землян, впрочем, чего я рассказываю, ты же их знаешь. Не знаю. Стояла на своем Молли. Да, здрасти. Тихо рассмеялся Рейвен. Не знает она. Да вас полгорода вместе видела. Да просто поговорили и разошлись. Сейчас только вспомнила. Да и то не по именам, а потому что и правда были странные. Все выпрашивали дать им какое-нибудь задание. Ну я их и послала. Пффф. Рейвен присел рядом с ней и презрительно сказал. Вот как ты такая вся из себя прожженная стерва повелась на эту простую уловку. Словно отпетая дура. Никто вас вместе не видел. Но ты только что сама мне все выложила. От обиды за то, что ее развели так просто, у Молли на время перехватило дыхание. Эх, если бы у нее в руках был сейчас камень, она бы стерла эту полную превосходство улыбку с его лица. «Это куда ты так смотришь?» – нахмурился Рейвен. Резко вскочил на ноги и, не теряя ее из вида, еще раз, но уже более внимательно, оглядел небольшую лесную поляну. Его взгляд зацепился за темно-зеленый кусок малахита. «Возьми его в руки!» – взмолилась Молли. «Подними его!» «Хотя бы коснись, и ты мой, и я тебе все припомню. Ты станешь моей послушной шавкой взамен тех, кого убил. Коснись камня». Словно подчиняясь ее мыслям, Рейвен наклонился и поднял камень. В этот момент Молли перестала сдерживаться и торжественно победно рассмеялась. Только смеялась она недолго. Секунда, и смех комом застрял в ее горле. Рейвен не спешил свалиться на землю, безвольным взглядом разглядывая небеса. Также он игнорировал все ее мысленные команды. Секунд 10 он внимательно разглядывал камень, а затем повернул голову к Молли и произнес: «Надо же, а ты оказывается куда более опасная тварь, чем я мог себе представить. Слуга Даннана среди людей. Это даже не полное отсутствие совести, это еще и полнейшее отсутствие мозгов». И только сейчас Молли Мун заметила, что между кожей ворона и камнем находится тонкая прослойка волшебного света. И от того, какое внутреннее тепло исходило от этого света, Молли стало страшно, жутко до дрожи во всем теле. Причем, этот страх был куда глубже и сильнее, чем опасение за свою жизнь. Закончив разглядывать камень, Рейвен высоко поднял руку к небесам и воскликнул: «Антарис, прими мои извинения за нанесенное тебе оскорбление». Казалось, так может кричать только безумец, взывая в лесу к давно павшему богу. В этот раз оказалось, что не казалось. Невероятно яркий солнечный луч, пробив листву леса, протянулся от небесного светила к ладони Рейвена. Секунда, и темно-зеленый малахит в руке ворона покрылся трещинами, а затем начал рассыпаться в пыль. И тут Молли Мун взвыла. Взвыла, словно волчица, на глазах у которой загрызли ее щенков. Она так и орала, завывая во все горло, не чувствуя боли от ран. Даже когда острый холодный клинок погрузился в ее плоть и разрезал надвое ее темное сердце. И даже после того, как девушка умерла, Ее тело еще почти минуту продолжало утробно выть. И за всем этим воем, до последнего звука и еще пару минут после, внимательно смотрели удивительно холодные и не по-человечески спокойные глаза того, кто взял себе имя Ворон. Глава 2. Если говорить прямо, троица шутников меня почти подловила. Правда, не так, как они рассчитывали, но тем не менее. Когда на лесной тропе на меня вылетел Бушик Джордж, весь растрепанный и немного, как казалось, побитый, да еще с криками, что срочно нужна помощь, я сразу подумал, что один из их злых розыгрышей зашел несколько дальше, чем они рассчитывали. И, как следствие, кому-то реально нужна помощь, так как эта троица перестаралась с шутками. Тем не менее, наученный опытом встречи со Скалли, бдительности не потерял. Именно этот нюанс, а также то, что я изначально относился к этим людям предвзято из-за памяти прошлого о них, позволило мне вовремя среагировать на нападение. По сути, только эта настороженность и спасла меня этим днем от гибели. В открытом бою даже все трое, напав на меня одновременно, не имели бы ни малейшего шанса, но все же Молли Мун смогла меня удивить. Да еще как удивить. Вот чего я не ожидал ни от одного человека, так это применение заклинания разрушения металла. Ведь считается, что люди его применять не могут. Банально не способны к этой магии из-за строения ядра. Подумать о том, что заклинание заемное, то есть применено с помощью ситского артефакта, я даже не успел. Облако плотнейшей тьмы накрыло меня совершенно неожиданно. Хорошо, что прошлый я, воюя с сидами, знал, как противодействовать этой магии. К тому же это заклятие не действовало сразу. Ему надо время, чтобы впитаться в металл и начать его разрушать. Немного времени, чуть меньше секунды. Но мне этого хватило. Обратившись к сродству, я, видимо из-за страха и на адреналине, напитал наконечник копья светом и тут же защитил кинжал немного преобразованным разрядом. Правда, все эти действия не спасли от разрушения кольчугу, но в моменте это было не столь важно. Куда существеннее оказалось то, что мое оружие сохранило боевые свойства, что стало для Буши Джорджа и Петра Гроттера очень неприятным сюрпризом. Фатальным, я бы сказал. Еще не развеялась тьма от магии Молли Мун, как эти два придурка уже оседали на траву с пробитыми сердцами. Они даже не увидели моих ударов, частично из-за окружавшей меня темноты, частично из-за той скорости, с которой эти удары были нанесены. Все же разница между бронзой и булатом колоссальна, в том числе и по скорости. К тому же мои ауры за счет идеального ядра работали только немного слабее, чем у бойцов опала. Можно сказать, что Буше и Петру даже в чем-то повезло, потому как умерли они быстро и почти безболезненно, а не так, как того заслуживали за то, что уже успели натворить за свое недолгое пребывание на Айне. В отличие от пары парней, с самой Молли Мун пришлось повозиться подольше. Да и сам поединок, хотя и был скоротечен, тем не менее эта девица и правда могла меня убить. У нее был на это вполне не иллюзорный шанс. Ее заклинания были нестандартны, чего только стоила магия, которая, если бы попала в меня, то превратила мою кровь в древесный сок со вполне летальными последствиями. Пожалуй, находясь всего на бронзе, Молли Мун была неприятным противником даже для Булата, особенно для тех, кто никогда в жизни не сталкивался с магией скрытых лесов, то есть практически для любого человека, находящегося на металлическом витке. На беду Молли, я не был обычным бойцом или магом и знал куда больше простого проходчика. Эти знания, а также аура восприятия, усиленная рычьим поясом, позволяли мне вовремя реагировать на всплески магии в ауре этой безумной твари. Орки пришли в мир Айна третьими, после сидов и дворфов, задолго до людей, и как положено их виду, сразу развязали войну против всех. Всеобщая война сотрясала Айн три столетия, и в ее результате орки были перебиты полностью. Тем не менее, их артефакты, можно сказать, заточены против сидов и дворфов. А так как Молли Мун применяла ситскую магию, а рычий пояс считывал ее в разы лучше, чем людские заклинания. Именно благодаря добытому на Гнуре трофею я чувствовал применение магии Молли за четверть секунды до того, как она активировала заклинание. А такое время для Булата, особенно когда между тобой и врагом всего десяток метров, вечность. Сломав Молли Мун позвоночник и перерезав ей сухожилия на руках, так, что единственное, что она могла делать, это дышать, моргать и говорить, я, чтобы сыграть на ее нервах, принялся осматривать место засады. Этим нехитрым приемом надеялся вынудить девушку более явно проявить ситский артефакт, которым, как я на тот момент считал, она владела, видимо, случайно найдя его где-то в окрестностях, и с помощью которого применяла магию скрытого леса. К моему разочарованию, даже находясь на волосок от смерти, Молли Мун артефакт не обнаружила, зато попробовала меня заговорить, выставив себя безобидной жертвой непонимания, и даже обнаглела до того, что назвала меня убийцей. Причем так искренне, с какой-то внутренней убежденностью это сказала, что едва ей не поверил. Если бы не знал, благодаря памяти будущего, какая это, внешне миловидная девушка, бессовестная тварь, то мог бы, что называется, развесить уши. Хотя даже и без этой памяти я бы все равно ей не поверил, после моих встреч с Рейгьяной Эскалли. Уже собирался прямо спросить о ситском артефакте и, в случае отказа, применить силу, как заметил, что все чаще девушка бросает взгляды на какой-то камень, на вид обычная, пусть и крупная, речная галька, единственным достоинством которой было то, что она из чистого малахита. А ведь я прошел по грани, по очень тонкой грани, верно определив, что камень необычный, я принял его за простой артефакт преобразования, позволяющий человеку применять магию сидов. Как же мне повезло. Встав на ноги, я заметил, что этот камень лежит в центре выложенного из веточек и травы узора, своеобразного рисунка, напоминающего человеческое сердце. Не то сердце, каким его рисуют на открытках, а анатомически близкое. В тот момент я понял, и кем стала Молли Мун, и что за камень лежит рядом с моими ногами. Причем, как я не напрягал свои ауры и не пытался разглядеть что-то благодаря своему достижению понимания скрытого, ничего необычного в этом куске малахита не увидел. Камень как камень, ни следа магии и заклятий. Тем не менее, это почти совершенная маскировка. После того, как я увидел аккуратно сложенные вокруг него ветки, уже не могла меня обмануть. Для простого человека на металлическом витке, каким бы опытным он ни был, какая бы у него ни была стальная воля, одно прикосновение к подобному камушку влечет за собой самые плачевные последствия. Даже если камень не сломает его волю, то убьет, и тут без вариантов, потому как у этого камня только одно предназначение – убить как можно больше людей. Вот маг ментала драгоценного витка спирали, если бы нашел такой осколок алтаря, мог бы противостоять непробужденной воле камня. Но этот кусок малахита уже был пробужден, а значит мог сломать волю и мага опала и, наверное, даже сапфира. Мало того, что осколок был живым, он еще был накормленным, то есть его уже не раз и не два оросили человеческой кровью, причем вполне недавно. Это я понял, как только свет моей ладони прикоснулся к поверхности камня. Когда я наклонился к камню, то заметил, как жадно и одновременно торжествующе блеснули глаза Молли Мун. Девушка была настолько недалекой, что не смогла сложить 2 плюс 2. Я ведь на ее глазах защитил свое копье от заклинания разрушения металла светом. А магию света на металлическом витке очень трудно применять без сродства с этой первоосновой. Впрочем, она могла и не знать подобного нюанса. Обратившись к свету за защитой, я потянулся к камню, наклонился медленно и осторожно, и только получив отклик от сродства о том, что оно меня защитит, поднял обломок истинного алтаря до на нас земли. Смех Молли Мун, когда я коснулся камня, напомнил о плохих актерах, не умеющих искренне смеяться на публику, настолько натянутым и злым он был. Если бы я нашел целый алтарь тьмы, то тут же бы добил Молли и со всех ног побежал в сторону ближайшего города, вызывать жрецов. Но данный камень не был полноценным алтарем, он был всего лишь его осколком. К тому же солнце в это время было почти в зените, и я рискнул уничтожить камень сам. Точнее не сам, конечно, а через обращение к отголоску Антариса. Двойной удар света, 2 луча, один исходящий из моей души, а второй с небес, обратили осколок истинного алтаря Даннана в безобидную пыль. Разумеется, полноценный алтарь столь просто не уничтожить, но небольшому, пусть и живому, осколку хватило и этого. Прошлый я ни разу не встречал подобные этому камню вещи, даже когда воевал против сидов, да и не знал никого, кто бы с чем-то подобным вообще сталкивался. Но различные истории о таких своеобразных ловушках, разбросанных лесным народом вдоль своих границ, слышал. Такие камни подчиняли волю человека, заставляя убивать других людей. Но куда страшнее была ситуация, когда подобравший осколок алтаря добровольно соглашался стать жрецом Даннана. В таком случае камень не подчинял, а даровал знания и умениях, оставляя человеку даже некоторое подобие свободы воли. Каждый местный, проживающий вблизи скрытых лесов, по сказкам, которые слышал с пеленок, знает, что если тебе не повезло, и ты поднял такой камень, то если не можешь противостоять его давлению, то единственный выход – это убить себя до того, как твою волю сломает осколок истинного алтаря. Потому как, если ты это не сделаешь, то придешь домой к родным и близким, убьешь своих родителей, братьев, сестер, детей, соседей. Страшная сказка, которая на самом деле была былью. Правда, такие камни в настоящее время – большая, огромная редкость, потому как их осталось не так и много. Ведь, согласно легендам, только два поврежденных алтаря Данна-Насида раскололи на малые части и разбросали у своих границ. Когда я поднял камень, то, благодаря сродству, многое о нем понял. Во-первых, что он живой. Во-вторых, что он уже напитан человеческой кровью. Это могло означать только одно. Кто-то из тройки землян-шутников стал его истинным жрецом. То есть добровольно принял решение служить Даннану и нести в мир волю самого страшного убийцы людей, после демонов. По мне, поступок немыслимой глупости, на который способен решиться только настоящий маньяк или самый презренный из трусов. Впрочем, судя по всему, Молли Мун обладала обоими этими достоинствами, была трусливой и беспринципной психопаткой. Как же она начала выть, стоило свету Антариса только коснуться поверхности камня. Нет, это был не очень громкий крик, но такой душераздирающий и протяжный, что у меня от него стыла кровь. Она продолжала свои завывания, даже когда клинок разрезал ее сердце, еще минуту сохраняя некое подобие псевдожизни. Я даже подумал, что она восстанет сейчас в виде зомби или лича, но повезло. Прошла минута, и она просто сдохла. Сдохла, как и подобает тому, кто предал свой вид. Никакой вины или угрызений совести, убив эту троицу, я не испытывал. Ни малейших угрызений, потому как умертвил уже не людей, а крайне опасных для окружающих, больных бешенством зверей. Потому как именно такими они и были, как только подчинились камню. Перед тем, как обратиться за помощью к Антарису, я, к своему стыду, все же немного колебался. Почти секунду. Я знал, что моя просьба будет услышана, и отголосок Божества Света обратит на меня самое пристальное внимание. И это внимание проникнет в самые темные уголки моей души и мгновенно считает то оскорбление, которое я нанес Свету во время награждения в Триесе. Тем не менее, понимая, какую опасность несет в себе неуничтоженный осколок истинного алтаря Даннана, я все же откинул страх наказания и все сомнения, и всей своей душой потянулся к небу. Потянулся и, как только невероятно яркий и насыщенный луч солнца, пробив даже плотную лесную листву, коснулся моей ладони, на краткий миг я почувствовал проявление воли отголоска Антариса. Нет, это не было разговором с божеством в привычном нам, людям, понимании. Это было иное. Я словно слышал мысли отголоска, а точнее даже не сами мысли, сколько то, что он не посчитал нужным от меня скрыть. Во-первых, принеся темный осколок в жертву солнцу, я заслужил прощение. А во-вторых и в главных, понял, что Антарис глубоко равнодушен почти к любым выходкам Сигуны, что свет относится к тени, как к младшей сестре. Да, пусть непослушной и не очень любимой, но все же сестре. И, как следствие, все выходки ночной хозяйки Антарис воспринимает с легкой долей снисхождения. Как старший он был готов многое простить младшей, потому что без света не бывает тени. Отголосок задал мне что-то вроде вопроса, готов ли я пообещать, что не обращу силы тени во зло. Положительный ответ даровал бы мне не только прощение, но и открывал невероятные возможности и новый путь развития, выводящий меня на путь паладина света. Но, я отказал. Отказал, потому как понимал, что если моя основная стратегия не принесет нужных плодов, то мне придется творить грязь, чтобы у людей появился хотя бы намек на шанс в противостоянии с демонами. Отвечая «нет», я был готов к проявлению божественного гнева, но этого гнева не последовало. Наоборот, свет, касающийся ладони, не исчез сразу, как только последние остатки камня развеялись по ветру. Буквально на мгновение он заглянул в мою душу, проник в ядро и каким-то неведомым образом связал два моих сродства. Если ранее свет и тень, будто принципиально, постоянно находились в противоположных участках моего ядра, то после этого вмешательства их поведение изменилось. Словно две планеты, оба сродства сблизились и образовали постоянную гравитационную пару, вращаясь вокруг одной точки. При этом сродство со светом немного ослабло, совсем незначительно, как мне показалось, а вот сродство с тенью наоборот получило небольшое усиление. Это был дар Антариса за разрушение осколка темного алтаря, его небольшая жертва. На фоне этого дара Риординовое достижение за уничтожение камня выглядело сущей мелочью. Оно и правда было мелким и даровало только повышенную чувствительность к проявлениям тьмы. Если бы я принял путь паладина, то это было бы хорошим бонусом, но в моем нынешнем положении вещь почти бесполезная. Хотя, возможно, это достижение и пригодится когда-нибудь. Как только вой, издаваемый уже мертвым телом Молли Мун, прекратился, на всякий случай взмахом копья отрубил психопатке голову, а затем, немного подумав, еще и отсек руки и перерубил ступни. Последние дни, проведенные на Айне, научили меня осторожности, даже если эта осторожность казалась чрезмерной. Затем еще почти 5 минут внимательно наблюдал за мертвецами, но не заметил никакого противоестественного движения. Я знал, что жрецы Даннана после смерти не восстают в виде нежити, в отличие от слуг Нугла, но подстраховаться не мешало. По уму, надо было бы развести огромный костер и сжечь тела в пепел, но это заняло бы у меня минимум половину дня, а терять столько времени не хотелось. Поэтому я повторил то, что сделал с Молли Мун, с телами ее подельников и на этом успокоился, завершив эту грязную, но, как показалось, необходимую работу, обессиленно присел на ближайший пенек. Меня начало изрядно потряхивать. Запоздалый страх, а также полное понимание того, что я мог сегодня умереть, дали о себе знать, заставляя немного подрагивать пальцы. Чтобы прийти в себя, приподнял ладони и визуализировал над ней знак сродства с тенью, и сразу заметил изменение знака. Теперь это был не просто клубок плотной тени, а тот же клубок, но словно окаймленный тонкой линией света. И от этого света тень в центре клубка стала куда более насыщенной и плотной. Тень, благословленная светом, даже прошлой я никогда не слышал о подобном. Полноценная связь двух проявлений сродства. Такая связь может возникнуть у человека, который одновременно имеет, к примеру, сродство с землей и металлом. Так как металл – это подраздел магии земли, то сродство с металлом можно усилить через его связь с землей. Так же как то же сродство с землей можно усилить через сродство с природой, так как то стоит на ступень выше. Этот момент я знал, так как Риен в прошлом цикле, получив все стихийные сродства, потом усилила их связью со сродством природным. Но то, что светом можно усилить тень, мне даже в голову не приходило. Хотя, если откинуть эмоции, подобная связь вполне логична, и если такое работает с природой и стихиями, то почему не должно работать со светом и тенью? Но, как говорят на земле, хорошо быть таким умным, как моя жена потом, подразумевая под этим, что когда что-то случается потом, задним умом, это очень легко объяснить. Помимо Риординового, за этот скоротечный бой я получил еще 3 достижения. 2 из них были мусорными, за убийство 2 бронзовых. А вот 3-е, за уничтожение жреца Даннана, было полноценно булатным, несмотря на то, что Молли Мун, так же как и ее подельники, стояла на бронзовой ступени спирали возвышения. Просмотрев эти достижения, вновь визуализировал знак сродства с тенью и принялся в него вглядываться. Как же я мало знаю о богах Айна, даже с памятью будущего все равно мало. То, что Сигуна ненавидит убийцу своего мужа, я, конечно, знал, но вот как к этой ненависти ночной сестры относится Антарис, для меня стало настоящим откровением. Как оказалось, у света вообще нет ненависти к тени, можно сказать, он ее понимает. Как следствие, готов многое простить сумрачной хозяйке. Для Антариса все выходки Сигуны, словно возня обиженного дитя, на которую не стоит обращать серьезное внимание, что, впрочем, вовсе не дает никакой индульгенции приверженцам тени. Если самой Сигуне Антарис готов многое прощать, то на адептов тени это его прощение не распространяется совсем. К примеру, если бы я до уничтожения камня прикоснулся к истинному алтарю света и вознес молитву, то отголосок Антариса мгновенно бы считал из моей памяти нанесенное свету оскорбление, и меня бы покарали на месте. Скорее всего, до моей смерти дело бы не дошло, но вот какой-нибудь дебаф, очень неприятный и болезненный, я бы отхватил легко. Хорошо, что теперь я прощен за ту выходку, и мне больше не грозит кара света, что, впрочем, не дарует мне индульгенции на будущее оскорбление света, и об этой детали не стоит забывать. Разобравшись с достижениями и успокоив нервы созерцанием знака сродства, поднялся на ноги и еще раз внимательно осмотрел лесную поляну. Мертвые тела и их части за это время не сдвинулись ни на миллиметр. Это намекало на то, что сегодня все же обойдется без восставших мертвецов. Энда, и как эта троица меня вычислила? Я ведь только в последний момент решил срезать и пройти десяток километров по лесу, чем делать крюк почти в полсотни миль, проходя обычными дорогами. Даже для меня решение свернуть в лес было спонтанным. И, тем не менее, мол, Лимун и ее подельники ждали именно меня. Как вычислили? Ведь это место явно подготовлено к жертвоприношению заранее. Как минимум часа два назад. Немного подумав над этой странностью, в итоге решил, что так как Даннан являлся лучшим охотником на людей за всю историю Айна, то его жрец каким-то образом мог предсказать движение будущей жертвы. Иных объяснений факту заранее подготовленной засады у меня не нашлось. По крайней мере, внимательно осмотрев себя и свои вещи, никаких следящих меток не нашел. Тяжело вздохнув, собрался с силами и шагнул в сторону мертвых тел. Как бы неприятно мне ни было, но оставить их просто так, не обобрав и не получив заслуженные за победу трофеи, было бы совсем неправильно. Первый же беглый осмотр показал, что эта троица шутников оказалась куда богаче, чем можно было предположить по их внешнему виду. Мой кошель пополнился на 210 золотых и еще на эквивалент 30 в серебре. Очень, очень немалая сумма для землян, которые всего полтора месяца на Айне, и к тому же, как помнил, для любителей выпить и покутить. Что же касается довольно приличного запаса зелий и прочей алхимии, которую нашел в их сумках и кошелях, то к ним я не прикоснулся, потому как не знал, не изменила ли их Мол Лимун с помощью силы камня. Обидно, конечно, было оставлять такую добычу нетронутой, но возможный риск того не стоил. Что же касается доспехов, то вся тройка поддавшихся тьме идиотов даже кольчуг не носила, ограничившись, подобно Скалли, кожаной броней. Правда, в отличие от австралийки, они и озаботились надеть под броню довольно плотные, хотя и однослойные поддоспешники. Тем не менее, их доспехи мне вообще не подходили, что было обидно, так как из-за заклятия разрушения металла я в который раз потерял кольчугу. И мало того, что потерял, так еще и вынужден ходить теперь в этом. Под это я подразумевал свой гамбизон. Этот Даннанов ревнивец не только покрасил мой поддоспешник в темно-синий цвет, в принципе я даже был не против такого, но и дополнительно разукрасил его, причем сделал это с душой и изобретательностью. И теперь весь мой гамбизон покрыт рисунками летящих на пердячей тяге ярко-оранжевых задниц с крылышками. Очень подлый со стороны Джанни Армани поступок, хотя, как художник он, несомненно, талантлив. Каждая нарисованная на поддоспешнике задница обладает своей уникальной индивидуальностью и выполнена в стиле раннего Диснея. Тем не менее, этот талант его никак не оправдывает. Как я теперь на людях-то покажусь в таком? Ладно, когда была жива кольчуга, закрывающая все это непотребство, но сейчас, сейчас настоящая беда. Хотя, как подсказывала память будущего, местные к проявлению таких приземленных атрибутов относятся намного спокойнее землян. К примеру, на одном королевском гербе изображен воитель, который повергает чудовище ударом своего вздыбленного мужского достоинства прямо в лоб. Причем это достоинство изображено гипертрофировано и больше напоминает двуручную булаву. Так что и к задницам на моем гамбизоне, скорее всего, местное население отнесется снисходительно. Но мне самому немного неудобно ходить в таком виде. Впрочем, накинутый на плечи плащ частично закрыл эту проблему. К паре найденных на теле Мол Лимун артефактов я также не прикоснулся, как и к зельям до этого, так как не знал, что они делают и не изменены ли тьмой. Что же касается вооружения землян, то вначале я хотел его забрать и продать в ближайшем городе, но после того, как заметил один очень качественный и явно дорогой меч, передумал. На том мече стояло личное клеймо, и, скорее всего, тройка шутников его не покупала, а завладела им, убив кого-то. Причем не просто кого-то, а возможно благородного. Не из тех благородных, кто достиг драгоценного витка, конечно, а того, кто просто был рожден в аристократической семье. Таскать с собой и тем более продавать такой клинок, это словно повесить на себя метку «Смотри, убийца». Эта находка заставила меня пересмотреть планы и оставить все оружие на поляне. Потому как, кто знает, у кого они его отобрали, и не узнает ли кто-то в этом оружии что-то знакомое. Конечно, благодаря сродству со светом я увернусь от любых угроз и преследования закона, но эти разбирательства совершенно точно могли затянуться, что грозило неоправданной потерей времени. А с учетом того, что кроме приметного меча остальное вооружение не стоило нормальных денег, будучи дешевыми поделками, то я его и оставил на поляне. Перед тем, как возобновить свой путь, немного прибрался, стерев все следы, которые могли указывать на мою личность. Также вылил все зелья в остатки костра, предварительно задержав дыхание, чтобы не надышаться парами. После чего из трофейного оружия, для отвода глаз, сложил знак гильдии возмездия Кома, которая, как я помнил, занималась охотой на преступников в окрестностях болот Батанга, и со спокойной душой покинул лесную поляну. Интерлюдия. Почти полчаса Шаннин Джонс наблюдала за лесной поляной, бесшумно подкрадывалась к опушке с разных сторон, долго не решаясь встать во весь рост. Девушка подозревала хорошо расставленную ловушку, но даже ее богатейший опыт охоты и расстановки засад, в том числе и на людей, молчал. Впрочем, после того, как уже однажды этот опыт ее подвел, и она только нарушением своих моральных норм смогла выжить, Скалли дула на воду, когда она, не иначе как чудом или провидением богов, все же выбралась из Лихолесья, девушка сразу отправилась в ближайший город, чтобы продать трофеи и закупиться новой броней, а также пополнить запас зелий. В том городе она и увидела заказ на поиск убийц шерифа ближайшего деревенского округа. Вначале Шаннин тот заказ проигнорировала, так как проблемы местного населения ее волновали мало, а от своей прошлой, неоспоримо, как она сейчас понимала, дурной охоты на сидов, она еще не отошла. Пожалуй, она бы тогда покинула тот городок и двинулась на поиски новых приключений, если бы не одна деталь. Получая заказ в одной из лавок, Шаннин стала свидетелем разговора, из которого внезапно поняла, что главные подозреваемые в убийстве окружного шерифа ей знакомы. Точнее, именно на их поиски отправился местный слуга правопорядка, а затем его мертвое тело было найдено совсем недавно в ближайшем лесу. Слишком колоритной была та тройка землян, с которой однажды пересеклась Скалли, да и имена они взяли себе очень запоминающиеся. Молли Мун, Петр Гроттер и Буши Джордж, чтобы о таких быстро забыть. По описанию, услышанному в лавке от местного стражника, который перед ней покупал зелья, Скалли точно определила в главных подозреваемых именно землян. И этот факт в корне поменял отношение бывшего сержанта снайперского отряда СВАТ, города Мельбурн, к заказу на поиск и наказание убийц шерифа. Шаннин Джонс просто не могла позволить местным судить землян в их манере, когда, толком не разобравшись в происходящем, хватают первого попавшегося и в лучшем случае, просто и без изысков, отрубают голову. К тому же, если шерифа и правда убили земляне, то у них вполне мог быть свой адекватный мотив для такого поступка. Возможно, шериф их в чем-то обвинил и сразу напал, а земляне только отбивались. А то, что тело служителя правопорядка было найдено полностью обескровленным, можно было объяснить и чем-то иным, кроме как кровавым ритуалом. Но, если так случится, что земляне и правда виноваты, Скалли лучше сама их покарает, не отдавая это дело в руки местных. 3 дня поисков привели ее этим утром в Катьер, ведь именно сюда направлялась тройка искомых Шаннин землян по той информации, которую она успела раздобыть. Но девушке даже не пришлось заходить в городские ворота. На торговом тракте, в 2 километрах от городских стен, она встретила группу землян, которые ей рассказали, что Молли Мун и 2 ее прихлебателя еще до рассвета покинули Катьер и направились куда-то в сторону южного леса. Не тратя время даром, Скалли тут же пересмотрела свои планы. Тем более те, кого она ищет, отправились в ближайший лес. А это не могло не радовать девушку, которая все детство и юность провела в лесистых предгорьях большого водораздельного хребта и в лесной местности чувствовала себя, словно рыба в воде. Сколько она себя помнила, Шаннин любила лес, и тот отвечал ей взаимностью. Ее отец, глава отряда рейнджеров, ответственных за охрану Королевского национального парка, начал брать ее с собой в лес, когда девочке не исполнилось и 3 лет. Великолепный стрелок и отличный следопыт, отец не тяготился тем, что судьба подарила ему не сына, а дочь. Он просто воспитывал девочку, как учили его самого. Почти 13 лет Шаннин Джонс была по-настоящему счастлива, днями и ночами пропадая на природе и приходя домой только ночевать. Еще в 12 она стала чемпионкой округа среди молодежи в стрельбе из лука, а также в местном пабе на спор выбивала 60 из 60, разряжая барабан отцовского револьвера за то время, пока на пол падает брошенная барменом салфетка. До 13 девушка наслаждалась жизнью и свободой. Учеба на удаленке давалась ей легко, а суровые наставления отца были даже в радость. Увы, счастье и покой никогда не длятся вечно. Однажды, в обычный и ничем не примечательный день, ее отца не стало. Он просто не проснулся, хотя, к казалось, был еще молод и здоров. Сестра ее отца, тетушка Эстель, жена успешного бизнесмена, с разрешения органов опеки взяла Шаннин Джонс жить к себе. Так девушка оказалась в непривычном для нее мегаполисе, и ее жизнь с того момента изменилась полностью и навсегда. Тетушка Эстель была добра и хотела только лучшего, но беда в том, что ее понимание лучшего в корне отличалось от того, чего реально хотела 13-летняя девочка, которая на природе провела больше ночей, чем под крышей. Элитная школа, репетиторы, тренировки по стрельбе из лука, затем дорога и престижный колледж. Казалось, ее жизнь, благодаря заботе тетушки, расписана на много лет вперед. Но автокатастрофа, и девушка снова осталась одна. Правда, ей тогда уже исполнилось 18, и она стала единственной наследницей как тетушки Эстель, так и ее мужа. Автокатастрофа, унесшая жизнь сестры и отца, той, кто ей так помог в сложный период жизни, произошла прямо на глазах девушки и сразу показалась ей странной и даже подстроенной. Но полиция не обратила внимания на все странности и быстро закрыла дело. Хотя Шаннин была на 100% уверена, что это была не случайность, а преднамеренное убийство. Только ее никто не слушал. От ее слов и показаний отмахнулись. Именно это и послужило причиной того, что жизнь Шаннин Джонс в очередной раз совершила крутой поворот. Закончив колледж на отлично, Шаннин Джонс внезапно для всех поступила в полицейскую академию, которую тоже завершила с отличием. Девушка брала все призы на соревнованиях по стрельбе и заслужила себе отличную репутацию. Даже стала призером чемпионата мира по стрельбе из лука. Но это были только первые начальные шаги к достижению поставленной цели – разобраться в смерти тетушки и ее мужа. Затем последовала работа обычным патрульным, потом перевод в СВАТ, в элитную группу антитеррора на роль снайпера. Все это время Шаннин не переставала копать и чем больше информации находила, тем только больше уверялась, что та автокатастрофа была не случайной. Муж ее тетушки оказался замешан в коррупционных схемах с отмыванием денег и по тем документам, которые Шаннин раскопала, собирался сдаться полиции. Но ровно за день до назначенной встречи с прокурором округа и случилась та, якобы случайная, авария. Личное расследование Шаннин продолжалось много лет, и в итоге она докопалась до правды. И эта правда девушке очень не понравилась, потому как за убийством ее родных, как оказалось, стояла сама полиция, а точнее полицейский пенсионный фонд Мельбурна, главы которого не чурались коррупции. Выяснив множество деталей, Шаннин пришла к однозначному выводу, что у нее недостаточно доказательств, таких, которые принял бы суд, чтобы решить вопрос по закону. Эта правда почти сломала молодую на тот момент и во многом идеалистичную 26-летнюю девушку. Именно в то время и произошел случай, который изменил жизнь Шаннин Джонс в этот раз уже бесповоротно. Группа мигрантов изнасиловала совсем молоденькую студентку, соседку Шаннин по лестничной площадке. Все знали имена насильников, всем было известно, кто это сделал, но все участники преступления были в итоге отпущены, а главный зачинщик отделался условным сроком. Этот эпизод окончательно сломал Шаннин веру в полицию и тот правопорядок, которому она служила. Не в силах что-то изменить, она стала навещать жертву изнасилования, молодую девушку по имени Виктория. Почти каждый вечер она проводила в ее квартире, боясь, что та без присмотра наложит на себя руки. Они много разговаривали и смотрели различные кино и сериалы. Один из таких сериалов стал тем толчком, благодаря которому Шаннин Джонс избрала новый путь в жизни. Это был сериал «Декстер», повествующий о маньяке-убийце, у которого был свой кодекс чести, который убивал только преступников. Досмотрев залпом весь первый сезон, Виктория тогда повернулась к Шаннин и произнесла: «Ты же отличный стрелок, лучший в Мельбурне». Больше молодая девушка не сказала в тот вечер ничего, но Шаннин ее поняла прекрасно. Не прошло и месяца, как семеро мигрантов-насильников погибли. Кто-то в уличной перестрелке, кто-то в автокатастрофе, кто-то подавился едой, а кто-то банально выпал из окна. А еще через полгода сменилось руководство полицейского пенсионного фонда, и причина этой смены была очень проста. Ведь прошлое руководство внезапно пропало, отправились на океанскую рыбалку на катере и не вернулись. Их искали больше года, но не нашли даже следов. Я, каратель со своим кодексом чести, так думала о себе Шаннин Джонс. Много лет она занималась освобождением города и округи от тех тварей, до которых не мог дотянуться закон. Или от тех, с кем этот закон, по мнению Шаннин, обошелся излишне гуманно. Я, охотник городских джунглей, который вычищает падаль. С этой мыслью девушка засыпала, и на ее лице замирала умиротворенная улыбка. Шаннин Джонс была очень аккуратной, и за все годы и более чем 40 устраненных ею мразей, на девушку даже никто и подумать не мог. Она нашла себя, свое призвание, и была, можно сказать, счастлива, если бы не одно «но». Ей катастрофически не везло с мужчинами. Все парни, которых она встречала и кого готова была полюбить, оказывались в итоге сволочами и подонками. К тому же, из-за своего хобби, Шаннин не могла себе позволить замужество и нормальную семейную жизнь. Впрочем, если она и жалела об этом, то не так уж и сильно, и ни за что не променяла бы свою нынешнюю жизнь на семейное счастье. Шаннин Джонс была лучшим охотником на людей во всей Австралии, глубоко в душе, очень этим гордилась. А еще больше ее гордость раздувала то, что об этом факте никто не знал, и даже ее сослуживцы не догадывались о второй стороне жизни девушки. Ей скоро должно было исполниться 39, как внезапно все в ее жизни поменялось снова, и она оказалась в совершенно другом мире. Причем ее не просто переместили куда-то, но и вернули молодое и здоровое тело, что не могло не радовать Шаннин. Приключения, охота, новые вызовы – все это заставило Шаннин помолодеть не только телесно, но и душой. Тем более в этом мире было полно почти неисследованных местными жителями гигантских лесов, в которых девушка чувствовала себя словно дома. К тому же, Шаннин Джонс буквально болела охотой. Для нее это было не просто развлечением, а чем-то намного большим. Такого удовольствия, как во время этого занятия, она не получала ни от чего. И на земле девушка успела поохотиться буквально на все более-менее значимые трофеи. Даже закрыла так называемую «большую пятерку». Благодаря неплохому наследству, оставшемуся от тети, она могла себе это позволить. А новый мир, с его, во многом непривычной, фауной, а также с различными монстрами и чудовищами, был для Шаннин самым настоящим вызовом. Она мечтала как можно быстрее повыситься до героического витка спирали и отправиться на охоту на легендарных монстров Файна, таких как виверны, буронги и многие другие. Впрочем, она прекрасно понимала, что ни одна охота на зверя или на чудовище, каким бы сильным оно ни было, никогда не сравнится с выслеживанием самой сложной цели, разумных существ. Но охота на них была ограничена самой Скалли, а точнее ее внутренним кодексом, разрешавшим ей охотиться только на преступников. И этот кодекс Шаннин не хотела нарушать, даже попав в иной мир. Не хотела, потому как чувствовала, что если не будет себя сдерживать, то сама превратится в самое настоящее чудовище, только еще более опасное, коварное и убийственное, чем даже легендарные монстры Айна. Из-за этой одержимости охоты и из-за присущего девушке непомерного любопытства она, еще не достигнув даже Булата, не говоря о драгоценном витке спирали, рискнула наведаться в Лихолесье и посмотреть, что это за страшные и жуткие сиды такие. На свою беду она их нашла и едва унесла ноги живой после этой встречи. А ведь если бы она слушала местных, то поняла бы, что столь слабому человеку в окрестностях Лихолесья делать нечего. Не послушала и едва не осталась гнить мертвой в этом гигантском и, даже по меркам Скалли, страшноватом лесу. От этого воспоминания Шаннин болезненно поморщилась. Несмотря на то, что в ее кодексе первым пунктом шло обеспечение своего выживания, девушка чувствовала себя виноватой. Из-за ее любопытства, из-за ее ошибки, из-за ее чрезмерной веры в себя погиб совсем другой человек. Должна была умереть она, но в итоге умер он. И умер не случайно, а в результате ее прямых действий, ее обмана и ее подставы. Рывен, так называл себя тот, кто невольно своей жертвой дал Скалли фору и возможность уйти от преследования стражи леса. Она обещала заказать молебен в его честь. Но прошло уже несколько дней, а девушка так этого и не сделала, за что себя иногда укоряла. Вообще совесть у Шаннин Джонс была довольно пластичной, но в данном случае она действительно чувствовала себя виноватой. Понимала, что поступила очень подло, подведя к смерти того, кто хотел ей помочь, и кого она так низко обманула. Но на кону стояла жизнь самой Шаннины, как она себя уверяла, у нее не было иного выбора. Только предоставив страже леса новую цель, у нее мог появиться шанс на выживание. И она эту цель им предоставила. И судя по тому, что она до сих пор жива, Рывен показал себя даже лучше, чем она о нем думала, и увел сидов за собой на достаточное время, чтобы девушка успела спастись. В который раз за последние 3 дня мысль о своей подлости стерла улыбку с лица Шаннин Джонс, вынуждая девушку сильно тряхнуть головой, словно прогоняя упреки совести. Можно сказать, что взяв заказ на поиск убийц окружного шерифа, Скалли тем самым как бы пыталась оправдать себя. Она надеялась догнать землян, во всем разобраться и объяснить местным, что земляне не виноваты в гибели шерифа, и тем самым уберечь троицу шутников от преследования. К превеликому сожалению Шаннин, она опоздала, не успела вовремя. Найти троицу землян она нашла, но те уже были мертвы. Кто-то нашел их до нее. Опасаясь засады, Скалли долго не решалась выйти из леса. Наблюдала, приглядывалась, вычисляла удобные места, в которых кто-то мог прятаться. И только полностью уверившись, что впереди безопасно, она рискнула выйти на поляну. Открывшееся ей зрелище многих других, менее подготовленных и не столь многое повидавших людей, заставило бы замереть от страха и отвращения. Землян не просто убили. Тот, кто их догнал, на этом не остановился. Землянам не только отрубили головы, но и отсекли кисти и ступни, сложив их отдельной кучкой в отдалении от обрубков тел. Поверхностный осмотр показал, что это было сделано не случайно, а с умыслом. В очередной раз, бросив взгляд на сложенные довольно аккуратно обрубки, Шаннин вспомнила одну балладу, которую пел бард, и которую она услышала в одном из кабаков. В той песне или скорее речитативе описывалось, что отсечение кистей и ступней делают тогда, когда считают, что мертвец может восстать в виде зомби или иной нежити. Скорее всего, тот, кто догнал и убил землян, по какой-то причине опасался такой возможности и перестраховался. Именно тот кто, а не те кто. Наметанный и опытный взгляд бойца элитной группы полицейского спецназа довольно быстро отследил ключевые детали, ясно указывающие, что напавший на землян был один. Более подробный осмотр поляны только подтвердил эту догадку. Сомнений быть не могло, нападавший – одиночка. Двое из землян, видимо те, кого звали Петром Гроттером и Буши Джорджем, были убиты быстро. Скорее всего, каждому досталось всего по одному удару. Зато какому удару? Оба пришлись точно в сердце. И это при том, что земляне, судя по следам, были не просто готовы к бою, но и, скорее всего, сами пытались заманить своего преследователя в ловушку. Заманили. На свою беду. Видимо, преследователь был драгоценного ранга спирали или минимум булатом, раз так легко убил землян. Вернувшись к осмотру, Скалли поняла, что, в отличие от парней, Молли Мун умерла не сразу. Ее обездвижили, несколькими ударами перерезав сухожилия, а затем, скорее всего, допросили, прислонив спиной к большому дереву, и после допроса убили, а точнее казнили, без малейшего сомнения или угрызения совести. Значило ли это, что земляне и правда были виноваты в убийстве окружного шерифа? Еще 3 минуты, и Скалли дала себе положительный ответ на этот вопрос. Виновны, потому как среди их оружия, сложенного в странном знаке, Шаннин без труда опознала меч шерифа с характерным клеймом и гравировкой. Конечно, можно было усомниться и подумать о том, что земляне нашли этот меч случайно, но по своему опыту Шаннин Джонс знала, что подобных случайностей не бывает. Также в оставленных неизвестным убийцей, а точнее охотником за головами, вещах нашелся и именной амулет шерифа и его довольно дорогой шелковый шарф. Конечно, всегда оставалась вероятность, что убийца, расправившись с землянами, сам подкинул эти улики. Но, уже неплохо зная местных, Скалли решила, что столь изощренная подстава не пришла бы тем в голову.